479. Урусвати знает, что даже самое малое действие бывает сопряжено со многими окружающими условиями. Тоже лежит и в основании великих действий. Люди мало понимают, что психическое воздействие зависит от многих условий. Особенно люди не желают признать это при врачебных воздействиях. Люди запускают болезни. Мало того, они окружают больных самыми отвратительными влияниями и затем требуют немедленного исцеления. Но такие целительные воздействия должны быть сопровождены созданием соответственных условий. Так называемое чудо не может быть произведено при враждебных условиях. Люди готовы призывать врача с угрозами и с полным недоброжелательством. Люди не соображают, что даже мощная энергия может быть отравлена и пресечена. Нередко люди зовут врача, и за его спиною шепчут слова недоверия. Пусть ученые исследуют, какой процент исцелений при доверии к врачу и как много ухудшений болезни при недоверчивом отношении. Мы не раз повторяли, что каждое действие должно сопровождаться доброжелательством. Даже обычная домашняя работа будет иметь благое следствие, если она производится с добрыми мыслями. Много хороших действий сокрушилось от раздражения и недобрых помыслов. Мыслитель особенно уговаривал учеников, чтобы они не окисляли свои добрые намерения.